Конфетки получил в награду от нее, съел их с удовольствием, так и пишет. А гнусность самого поступка, а муки совести, их нет и в помине. Он же сильная личность, он готовится на великие дела, поэтому можно плюнуть на общие правила. Герасимов хмыкнул и покачал головой. Хороший пример для школьников. «Черт знает что», — сердито сказал Успенский, — «всякую чушь собирают». «Ладно, издавай, но хоть возражай, комментируй». Герцен в свое время называл подобные проповеди нравственным развратом, а Богданович теперь радуется. «Хорошо, валяй, ребятки, читай и подражай. Что нравится, то и любо, что выгоднее, слаще, то и подай. На остальное плевать». «Я ведь по делу к тебе, Дмитрий Иванович», — сказал Герасимов. «После уроков мы собрались в учительской. Хватились, тебя нет». «У меня всего три урока было. Зашел в библиотеку, взял вот эту книжицу и домой». «Вот какое дело, Дмитрий Иванович! Вести получили тревожные». «Из Желудевки?» — перебил его Успенский. «Вроде бы там успокоилась». Веритье взбунтовалось, и, говорят, жертвы есть. Откуда вы знаете? Оттуда двух привезли к нам в больницу. Но это еще не все. В Еремееве в набат били, а завтра наши, степановские, собираются идти кормушки ломать. Вот и обсуждали, как быть. «Надо попытаться отговорить их», — сказал Успенский. «Это бесполезно. Мужики решили на самовольном сходе завтра выходить на площадь к церкви. Ну вот, мы посовещались и пришли к выводу, на площадь не ходить, даже с благим помыслом, уговаривать крестьян воздержаться от насилия». «Почему?» «Потому что на многих учителей народ обозлился, и нас могут просто избить. Кроме того, есть сведения, что на завтра вызваны войска». «Так надо сказать мужикам. Ни в коем случае. Во-первых, никто этого не знает в точности, а во-вторых, это может вызвать панику, мужики убегут в лес, и нас попросту посадят как провокаторов». «Я не понимаю, что же вы хотите? Или что вы решили?» «Мы решили на завтра отменить занятия и не выходить из дома». «А школьники знают об этом решении?» «Да». Успенский встал из-за стола и, заложив руки за спину, прошелся по горнице. Мария, прервав вязание, тревожно смотрела то на него, то на Костю. «Я вам ничего не обещаю», — ответил он наконец. «Если завтра события обернутся так, что нужна будет моя помощь или участие, то я пойду и на площадь, и вообще куда угодно. Но это может бросить тень на весь коллектив, на всю школу». «Оставьте, пожалуйста, ваши групповые игрушки», — покривился Успенский. «Я хоть и неразумный эгоист, но, тем не менее, так называемый интерес нашего коллектива в этом случае блюсти не стану». «Почему же?» — спросил Герасимов. «А потому что есть другой коллектив, в сотни раз больший. Это жители села Степаново. Вот судьба этого коллектива для меня теперь важнее, потому что село в опасности. А вы как-нибудь уж переживете мою оплошность». Мария слушала, сцепив ладони и прижав их к груди, только смертельная бледность лица выдавала ее волнение. «Тогда вот что. Я иду в больницу наведать тех пострадавших в Веритье. Может, со мной пойдете? По крайней мере, кое-что прояснится, и для вас узнаем, чем все это пахнет. Идем, и немедленно». Когда одевались, Герасимов вдруг хлопнул себя по лбу и рассмеялся. «Эх, я растяпа, я уж совсем забыл рассказать вам новость. В Красухине старухи связали Зенина по рукам и ногам, сняли с него портки и выпороли. Он теперь в нашей больнице лежит на животе, стонет и матерится». В больничном саду им встретилась Соня Макарова, тихо сказала «Здрасте»,